Глава 60. Нью-йоркский издатель Джонас Фокман проснулся от телефонного звонка в кабинете. Повернувшись в кровати, он посмотрел на часы. 4:28 утра. В мире книгоиздания срочные ночные звонки так же редки, как и внезапный успех. Чувствуя, что начинает нервничать, Фокман вылез из кровати и поспешил в кабинет. «Алло». В трубке послышался знакомый баритон. «Джонас, слава богу, ты дома. Это Роберт. Надеюсь, я тебя не разбудил». «Еще как разбудил. Сейчас 4 часа утра. Извини, я в Европе». «А что, в Гарварде не знают про разницу во времени?» «У меня неприятности, Джонас, и мне нужна помощь». В голосе Лэндона звучало напряжение. «Речь о твоей корпоративной карте, NetJets». «NetJets?» — Фокман саркастически засмеялся. «Роберт, мы занимаемся книгоизданием, у нас нет доступа к частным реактивным самолетам». «Мы оба знаем, что это неправда, мой друг». Фокман вздохнул. «Ладно, выражусь по-другому. У нас нет доступа к частным реактивным самолетам для авторов кирпичей по истории религии. Если ты собираешься написать 50 оттенков иконографии, то можем обсудить. Джонас, сколько бы ни стоил полет, я с тобой полностью рассчитаюсь, даю слово. Я когда-нибудь нарушал данное слово?» «Если не считать, что последняя рукопись была сдана на 3 года позже обещанного срока». Но Фокман чувствовал, что Лэндон сильно нервничает. «Скажи мне, что случилось? Я постараюсь помочь. У меня нет времени объяснять, но я очень прошу. Это вопрос жизни и смерти». Фокмана связывали с Лэндоном очень давние деловые отношения. И он хорошо знал его своеобразное чувство юмора, но сейчас в голосе профессора не было и намека на шутку. Он точно не шутит. Глубоко вздохнув, Фокман принял решение. «Финансовый директор меня убьет. Следующие 30 секунд ушли на то, чтобы записать нужный Лэндону маршрут». «Все нормально?» — спросил Лэндон, почувствовав в голосе своего издателя сомнение и удивление по поводу маршрута. «Да, просто я думал, что ты в Штатах», — пояснил Фокман. «Меня удивляет, что ты оказался в Италии». «Нас двое», — заверил Лэндон. «Еще раз спасибо, Джонас. Я еду в аэропорт». Американский оперативный центр компании NetJets расположен в Колумбусе, штат Огайо. Его служба обеспечения полетов работает круглосуточно. К сотруднице эксплуатационной службы Деб Кир поступил заказ от корпоративного долевого владельца в Нью-Йорке. «Одну минуту, сэр», — сказала она, поправив наушники и застучав по клавиатуре. «Технически такие полеты осуществляет наше европейское отделение, но я могу все организовать». Она быстро связалась с европейским оперативным центром в Пасу-де-Аркуш в Португалии и уточнила местонахождение их самолетов в самой Италии и рядом с ней. «Хорошо, сэр», — сказала она. «У нас есть легкий двухмоторный самолет бизнес-класса в Монако, который может прибыть во Флоренцию в течение часа. Это устроит мистера Лэндона?» «Будем надеяться», — устало и слегка раздраженно произнес книгоиздатель. «Я вам очень благодарен». «Всегда к вашим услугам», — заверила Деб. «И мистер Лэндон хотел бы вылететь в Женеву?» «Насколько я знаю, да». Деб продолжала печатать. «Все в порядке», — наконец сообщила она. «Мистер Лэндон вылетит из аэропорта Тассиньяна, города Луки, расположенного примерно в 50 милях к западу от Флоренции. Рейс запланирован на 11:30 по местному времени. Мистеру Лэндону надо быть в аэропорту за 10 минут до взлета. Наземный транспорт и питание на борту вы не заказываете. Паспортные данные вы мне сообщили, так что все готово. Еще какие-нибудь пожелания?» «Разве что найти мне новую работу», — со смехом отозвался Фокман. «Спасибо. Вы мне очень помогли». «Не за что. Доброй ночи». Деб повесила трубку и вернулась к компьютеру, чтобы закончить оформление. Она ввела паспортные данные Роберта Лэндона и уже собиралась приступить к следующей операции, как на экране высветилось и замигало красное окно предупреждения. Деб прочитала текст, и от изумления у нее округлились глаза. «Это какая-то ошибка». Она ввела паспортные данные Лэндона еще раз, и снова на экране замигало окно предупреждения. Подобный сигнал появился бы на компьютере любой авиакомпании мира, обратись в нее Лэндон за билетом. Деб Кир долго смотрела на экран и не верила своим глазам. Она знала, что NetJets всячески оберегали конфиденциальность своих клиентов – Но данное предупреждение перевешивало все корпоративные инструкции о сохранении конфиденциальности. Депкир немедленно связалась с властями. Агент Брюдер закрыл крышку мобильника и отдал своим людям команду срочно занять места в фургонах. «Лэнгдон объявился», — сообщил он. «Через час он вылетает частным рейсом в Женеву из Лукки. Это 50 миль отсюда на запад. Если поторопимся, можем успеть туда до вылета». В это самое время арендованный «Фиат» покинул Соборную площадь и помчался по улице Панзани на центральный вокзал Флоренции Санта-Мария-Новелла. Рядом с водителем сидел доктор Феррис, а Лэндон с Сиенной полулежали на заднем сиденье, чтобы не бросаться в глаза. Заказать полет на самолете на «Джетс» предложила Сиенна. При удачном стечении обстоятельств это давало им шанс благополучно покинуть Флоренцию на поезде, поскольку полиция уже не будет искать их на вокзале. К счастью, до Венеции было всего 2 часа езды, и для покупки билета паспорт не требовался. Лэндон наблюдал за Сиенной, которая то и дело с беспокойством поглядывала на доктора Ферриса. Тому было явно нехорошо, он тяжело дышал, будто каждый вдох причинял ему боль. «Надеюсь, она не ошиблась с диагнозом», — подумал Лэндон, глядя на его сыпь и представляя, сколько микробов сейчас летает в тесном салоне «Фиата». У доктора Ферриса покраснели и распухли даже пальцы. Постаравшись выкинуть дурные мысли из головы, Лэндон выглянул в окно. Они проезжали мимо гранд-отеля «Балейони», где часто проводились конференции по искусству, на которые Лэндон приезжал каждый год. Он вдруг сообразил, что в этот раз впервые в жизни не сделал того, что было обязательным при каждом посещении Флоренции. «Я уезжаю, не навестив Давида». Мысленно принеся Микеланджело свои извинения, Лэндон перевел взгляд в сторону вокзала и задумался о Венеции.